Довольно Исаул оборвал Тимофей и коротко взглянул на брата. Братья узнали друг друга, но Филимон по своему обыкновению принял его за оборотня. «Жди меня здесь, Филимон, здесь на углу». «Господи помилуй, жди, говорю», — еще раз напомнил Тимофей, сворачивая в сторону Почтамского переулка. «Долго ему придется ждать», — зло подумал Потылицын, успев передвинуть браунинг в перчатке, чтобы в любую секунду выстрелить. И кобуру Маузера расстегнул на всякий случай. С Воскресенской свернули на Почтамский, но пошли не по деревянному тротуару, а серединой улицы с подтаявшим черным снегом. Минули городскую больницу, перешли гостиную и дальше к песочной. Деревянный высокий заплот и калитка открыта на длину железной цепочки. Остановились, ни тот, ни другой не полез в щель калитки. Тимофей что-то заметил в перчатке Исаула, буркнул: «Пройдем дальше к Енисею?» И голос осип, точно всю ночь орал песни. «Давай». Еще один двор, створчатые ворота. Одна половинка открыта, виднеется большой двор. «Зайдем», — кивнул Тимофей, но Исаул выжидал, как бы пропустить вперед себя прапора. «Ждет, сука, в спину из перчатки, тыловая крыса. В рукопашную бы тебя с немцами». И люто, кося глазом, кинул: «Без хитрости, Исаул, держи плечо». Бок о бок вошли в ограду. Исаул взглянул влево, в сторону дома, Тимофей вправо. Две коровы, одна пестрая, велорогая, другая бурая, с подрезанными рогами, морда к морде, с двух сторон уткнулись в решетчатые ясли в пригоне возле хлева. Бревенчатая конюшня с закрытыми воротами, извозчище кошево с поднятыми оглоблями, рессорный экипаж с номером на задке, копна сена, придавленная жердями, чтобы не раздувало ветром, посредине ограды куча черного снега, смешанного с навозом, и каменная противопожарная стена соседней усадьбы. Возле каменной стены прошли за конюшню, все так же плечом к плечу. Дальше огород с вытаившими грядами, еще одна копна в прислон к стене конюшни. Враз повернулись друг к другу, похожие на петухов, еще не утративших ни формы, ни выправки и не потерявших в драке ни одного пера. Исаул переступил с ноги на ногу и вздрогнул от хрустнувшего снега. Нет, не Дарьюшка стояла между ними, кроткая, тихая и никому не желающая зла, а кто-то другой, тяжелый, каменный. Вот так же, может быть, вон и времена, под Оренбургом или Казанью, скрещивались в смертном поединке беглые холопы-пугачевцы с барами и дворянами и с войском Ее Величества Екатерины. И не оттуда ли из дальней дали залегла смертельная сословная вражда между ними, оросившая собственной кровью оренбургские и приуральские степи? И не так ли встречался с недругом праведник Филарет, не ведавший ни страха, ни жалости к лютым ворогам вольной волюшки, за которую бился не на живот, а на смерть? И, может, из глубин минувшего векового вспыхнуло в глазах потомка Филарета горючее пламя ненависти и презрения к казачьему Исаулу. «Ты, недоносок, сними перчатки. Поговорим». И в тот же миг Потылицын как бы оттолкнулся от противника на шаг, вскинув правую руку с браунингом в перчатке, выстрелил и промахнулся. Тимофей ударил Исаула под локоть, и тут же, не успела рука упасть, схватил ее у запястья, с силой крутанул на излом слева направо, и рука, парализованная вывихом, расслабла, налилась несносной болью. «Сволочь, руку!» — вскрикнул Исаул. И, пересилив боль, размахнулся рукояткой на гайке. И снова удар под локоть, и на гайка отлетела в сторону в снег.